чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя, ля-ля-ля. Доброй ночи. Такое впечатление, что в этой песенке мышонка из любимого с моего детства мультфильма сосредоточились все современные представления о красоте. Ну, во всяком случае, что-то ничего большего я от молодых людей практически не слышу. И все время вспоминаю, какой чудесный я, ля-ля-ля-ля. А вот мультфильма самого эти молодые люди в детстве, видимо, не смотрели. Ну, понятное дело, сейчас в моде позитивное мышление. А вот в пятой главе третьей части романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского 18-летний юноша Ипполит Терентьев, ссылаясь на переданные ему Николаем Иволгиным слова князя Мышкина и иронизируя над князем Мышкиным, говорит: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота?» «Господа, — закричал он громко всем, — князь утверждает, что мир спасет красота. А я утверждаю, что у него от того такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен. Давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал. Вы ревностный христианин, Коля говорит, что вы сами себя называете христианином». Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему. Конец цитаты. Мы так никогда и не узнаем отношение князя Мышкина к красоте. Он это самое отношение или понимание, или рассуждение оставил нам. И поэтому я и предложил сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. О том, может ли красота спасти мир, как она это делает и о какой красоте вообще шла речь в словах князя Мышкина. Даже не в его словах, а как бы Терентьев пересказывает как будто слух про то, что вроде бы князь такое говорил. И о том, как вы понимаете, что такое красота. Говорил ли князь только о красоте лица и тела, потому что был влюблен, или о красоте души тоже? И если да, то что такое красота души? Мы говорили о двойственности человеческой, мы говорили о широте души, которая все время норовит у нас обернуться каким-то беспределом, о ветре, гуляющем в душе человеческой. Так вот, может ли такую душу спасти красота? И что, кроме нее, может ее спасти? И вообще, что такое красота? И где она бывает? Может быть, там, на небе, там, где звезды? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужины. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего Не страшно? Да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Послушайте. Это голос молодого Валерия Золотухина, который в когда-то незабываемом спектакле театра на Таганке читал стихи Маяковского. И действительно, человек же не может совсем обойтись без звезд, без их красоты и спокойного света. Что такое вот эта самая беззвездная мука? Ведь Маяковский, да и Золотухин, наверное, кричит тоже о том же, о спасении души. 495-956-15-14. Способна ли красота спасти мир? И что такое красота телесная и душевная? Можем ли мы как-то поговорить об этом? Ну и, конечно, вспоминаем не только Валерия Золотухина и Маяковского, но и русские романсы мы в этом цикле передач. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечно неизменная в душе. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилой. Thank you. вражда в душе Анны Герман. Ну, никто, по-моему, не смог спеть это более красиво. И никто, наверное, лучше Маяковского не выразил этого нашего страдания. Ну, нашего. Только он назвал это страдание беззвездной мукой. Вы только вдумайтесь. И как будто для лечения этой беззвездной муки к нам вдруг высыпало днем при свете солнца целое море звезд эстрадных, голливудских, телевизионных. В общем, звезд самой разной величины. И смотреть на небо стало некогда. И как будто вместе со всем этим потоком звезд или людей, именующих себя звездами, мы вдруг стали утрачивать меру красоты. Ну, это так. Просто подсказка к вашим размышлениям. Здравствуйте, Дмитрий. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Да-да, мы слушаем вас. Вы знаете, вот кому-то некогда на небо смотреть, а мы сейчас на небо смотрим. Знаете, как красиво. Вообще невозможно. А мы живем на Венере. Так. Венера — это такое место удивительное в России, в городе Липецке, в черте города Липецка. У нас здесь такое прекрасное небо, такой туман, костер горит, знаете, и дым прям такими клубами прям вот выходит, и луч такой от костра и из дома идет. Я не знаю, это может быть красиво. И спасет ли это мир? Ну, наш, по-моему, спасает. И со дня в день только светлым будущим и живем. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, а действительно, много ли человеку надо? Мне ведь так и хотелось сказать. Вы звоните с Венеры? Какая хорошая связь. В общем, действительно. Ваш звонок был красивым, Дмитрий, спасибо. И человеку на самом деле, видимо, не так много надо. Ночь, звезды, костер, туманное утро. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Красота, я хотела о красоте. Да, красота, да, не, да, всегда гармония и середина. Все о красоте. Жизнь человека проистекает на четырех уровнях. Физический, умственный, душевный и духовный, которого может и не быть. Первые два уровня не затрагивают понятие красоты. Душевный уровень – это жизнь души. Красота души – это, во-первых, творчество, светская литература, музыка, живопись и танец, например, балет. Чувства, большая любовь к противоположному полу, любовь к детям. И, в-третьих, нравственность, заповеди, честь, совесть, справедливость, любовь к родине, бережное отношение к природе и животным. В нравственности красота, гармония, середина. То есть, так как это закон, а не чувство. Красота же творчества и чувств не гармонична. Это взлеты максимума. Например, почти вся музыка, кроме Баха и духовного пения. Возьмем Бетховена, например. Почти вся живопись, кроме икон. Возьмем даже позднего Тициана, Благовещение, в котором, конечно же, взлет. И большая любовь, тоже полет души. Икона и Бах относятся к духовному уровню. Красота человека на душевном уровне – это нравственен ли, совестлив ли, справедлив ли, человек чести ли он, находится ли он в полете творческой жизни или большой любви. Духовный уровень – это наш индивидуальный дух. Это, во-первых, любовь к Богу, который есть абсолютная любовь, или абсолютная красота. Она – любовь, гармония. Во-вторых, это связующая нить между человеком и Богом, которая всегда возникает, когда человек обращается к Богу. И в-третьих, это путь к Богу, по которому человек идет на протяжении всей своей жизни на духовном уровне. Путь восхождения к Богу по православию – это движение от уничтожения в себе злого, потом страстей, отсюда появляется гармония, потом дело недобрых дел и замещение мыслей на добрые, потом радость, любовь к Богу и радость своей жизни духовной. Значит, абсолютная духовная красота тождественна, абсолютная любовь есть Бог. И как красив человек, это как далеко прошел он по пути к абсолютной красоте. Озарен ли он изнутри ровным, гармоничным светом духовной радости? Если у человека нет духовной жизни, то он не есть духом. Ему не достичь вершины человеческой красоты. Например, в нашей любимой предыдущей стране нам, лишенным Бога, был доступен только душевный уровень. И красивые там мы были объединены в высшем проявлении красоты. Все. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Я теряюсь от такой стройной конструкции и не знаю, что сказать. И очень боюсь, ну, правда, чем-то задеть Елену. Ведь на вопрос о том, был ли озарен Мышкин внутри ровным светом духовной радости, я ответить не могу. Но, по-моему, нет. Ведь Мышкину Достоевского, ну, своего рода воплощение Христа, давайте так будем говорить. Был ли сам Достоевский этим вот ровным светом озарен? Я думаю, нет. В ответ на вопрос, что такое красота, Мышкин всегда предпочитал молчать. Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Не только, а свойства. Свойства, князь. Ну что ж вы молчите? Свойства. При красоте и свойства на второй план уходят. Красоту трудно судить. Красота – загадка. Вот слышите, это Иннокентий Михайлович Мактуновский в легендарном спектакле Товстоноговского БДТ. Я только про одну. Вот как только, Елена, ну правда, красоту классифицируют и описывают ее свойства, эта самая красота теряется. Да и вообще бывает очень странная красота. Я, например, дамский угодник, и меня всегда приводила в трепетный восторг красота женских лиц. Только спасает ли она? Я до сих пор боюсь красивых женщин разного возраста. Почему боюсь? Ну, наверное, потому что в юности моей в одном из славных районов Москвы меня второклассника, ну, восьмилетку тогда, жестоко били на строящемся бульваре. Офигенно красивые девушки, которые были при этой шпане, они смотрели и хохотали над тем, как били неуклюжего очкарика. Очки регулярно разбивали почти каждый вечер одно время. Ну, я только потом, очень потом понял, что не надо требовать от красоты содержания. Надо просто любоваться и читать вот эту саму красоту. Потому что, как ни странно, от того, что девочки эти, которые смеялись, были красивые, странно, Я только позже понял. Мне было легче терпеть побои. Если кроме красоты от них ничего больше не ждать. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, отойдите от приемника, иначе каждое слово у нас будет дублироваться. Алло. Город Ульяновск. Алло. Нет. А Александр из Екатеринбурга есть у нас на связи? Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Я, наверное, с вашего позволения начну замечать, точнее, Саша, чуть-чуть его... постарайтесь поговорить отчетливее. Очень не очень хорошая хорошо, связь. Хорошо, понял. Вот так хорошо. Понял, понял. Угу. Замечательно. Для меня красота, общее определение, наверное, можно сказать, определение философского восприятия, наверное, этого слова, это отсутствие опыта и концептуального мышления. То есть, если перечитать из этого определения словам князя Мышкина, что красота спасет мир, он, наверное, имел в виду красоту именно широты души. Для него красота – это широта души, как таковая. То есть, уход от этой насекомости, которая как раз и показана в романе тем, что он насмехается на ней. Над его позывами, непонятными, откуда они проистекают. Именно они его и боятся. Они боялись его красоты души. И когда говорил, что князь влюблен, он и не подразумевал же, князь же влюблен был в эту даму как раз-таки от своей широты души. То есть он влюбился не в ее там, формы там, физические, а он проникся ее трагедии какой-то личной и сострадание полюбил ее. И мне кажется, не зря Достоевский определил князя Мышкина тем образом, что он попал в Европу как сумасшедший, затем приехал в Россию и вновь уехал в Европу, опять же, как сумасшедший. Потому что вот эта та самая насекомость, она не приняла его и сделала сумасшедшим. Хотя... Саш, спасибо большое. Ну, единственное, у вас просто наложилось, наверное, два романа друг на друга. «Насекомость» — это термин Дмитрия Карамазова из «Братьев Карамазовых». Мышкин — это главный герой идиота. Там насекомости как термина, как слова, в общем, нет. Но, наверное, в целом... Я с вами почти согласен, но вот есть парадокс великий, который я вот так немножко грубовато, может быть, своими детскими воспоминаниями пытался выразить. Понимаете, какая штука? Красоту без формы не умеет чувствовать человек. Ему форма нужна обязательно, и... Мышкин влюбился не в бесформенную стенку и не в Бога. Он в женщину влюбился. Красивую женщину. В нее же влюбился его двойник Рогожин. Там начинаются все именуемые страсти из-за этого. И не можем мы постичь красоту бесформенного. Или, ну, этому, во всяком случае, нужно специально учиться, поднимаясь как бы по лестнице Яковлева. Но есть у нее внутри, у красоты, вот это свойство, как мне кажется, очень важное. Князь Мышкин может быть некрасив по форме и болен, тяжело болен, и жениться-то поэтому не может. Но, наверное, самое главное – это то, что у него есть прекрасное в душе. И мы это воспринимаем не как что-то другое, не как некую гармонию, не как некую теорию, мы просто схватываем подлинность. Вот красота – это способ наш уловить подлинность в чем-то. И, между прочим, на самом деле, может быть, нигде, как в России, не боялись подделок. Да, помните Иван Васильевич, который меняет профессию? Там, стрельцы там бегают и кричат: «А царь-то не настоящий!» Вот это у нас периодически прерывается какими-то слухами о двойниках. Самое главное, чтобы нам не подсунули подделку. А вот я просто предлагаю еще одно слово для обсуждения о том, что вот красивое – это то, что мы чувствуем как подлинное, и поэтому так иногда больно в этом разочаровываться. Хотя, наверное, эта тема так просто не обойдешь. Спасибо, Александр. Ну, наверное, еще один романс о красоте. Здравствуйте, Марина. Алло, Волгоградская область. Алло. Да, здравствуйте, Марин. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Времени у нас очень мало. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Ну, я считаю, что красота, если спасет мир, то духовная красота. Вам слышно меня? Да-да, Марина, слышно. Говорите. Духовная красота. Вот, например, это духовная красота – это самоотречение от себя во имя других. Например, вот ученые изобрели вакцину от смертельных болезней и опробовали ее на себе. И вот это, вот такая красота духовная, типа этих людей, вот она может спасти мир в конце концов. Самоотверженность и самопожертвование. Говорили мы много раз об этом. Иногда оборачивается обратной стороной. Ученых у нас не останется. Если честно, то уже почти не осталось. Практически. Очень мало знаю людей, которых можно назвать этим словом. Кто отравил себя во имя светлого будущего? Кто не выдержал и уехал? В общем, самопожертвование должно как-то по-настоящему понимать подлинные интересы тех, кому жертвуют. Это не всегда получается. И, по-моему, ну, только по-моему, далеко не всегда красиво. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер, Серебряные нити. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня, конечно, Елена, наверное, назовет сухарем, но, на мой взгляд, и придумано только что. Красота – оценочная категория, основанная на присущей человеческому мозгу эмоциональной окраске окружающих ощущений, созерцания, воспроизведения действительности. Зачастую очень субъективно. Мир – окружающая действительность. А дальше думайте сами. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо, Юрий. Красота – это рефлекс. Условный. Фактически это нам сказал Юрий. И очень часто дает ошибки. Но вот вся беда в том, что если мы, как мне кажется, воспитываем себе чувство красоты, она, наоборот, очень часто позволяет отличать искусственные звезды от тех, что и правда горят на небе. И это, наверное, кому-нибудь нужно. Здравствуйте, Таня. Архангельской области нет у нас в эфире. А Ира из Тамбова. Город Тамбов. Очень хотел... Да-да-да, Ирина из Тамбова. Здравствуйте, Ирина. Я очень хотела бы вас поблагодарить в лице вас и всей вашей редакционной коллегии, что вы открываете красоту для нас, радиослушателей. Хоть мы вас не видим, но содержание ваших передач, ваш голос, ваша постановка, принципы ваши вот на всю страну в эфире дают такую красоту души, что, поверьте, только люди преданные ждут этого вечернего эфира. Вы жертвуете своим временем личным, что в такое время проводите эту передачу. И столько лет вы нам помогаете открыть красоту нашей души. Поэтому я вам очень благодарна. И все редакции. Спасибо вам. Спасибо вам, Ирин. Как-то я не ожидал. Ну да, мне бы очень хотелось, чтобы люди умели открывать красоту в себе и других. И тогда, наверное, она действительно могла бы спасти мир и оказаться вовсе не рефлексом, а способом. Способом отличить подлинное от ложного. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, конечно. Знаете, я хочу сказать, что вот красота вот с точки зрения художника, это вот нечто, какой-то такой зрительный образ. И вот, допустим, я вижу лошадь, вот она бежит по полю, это красиво. Я вижу маленького котенка, он играет, он красивый. Понимаете, это какой-то вот есть такой зрительный образ. Когда человек, вот он видит что-то вот это красивое, он хочет помочь вот этому маленькому, он хочет любоваться вот этим красивым. понимаете, вот это какой-то вот такой изначальный, мне кажется, вот зрительный момент. А потом человек хочет в чем-то участвовать, вот это, в этом красивом. А если, допустим, девушка красивая, потом парню грубит, то, понимаете, тут уже человек видит, что вот внутренняя красота этой девушки, то есть там только внешняя вот есть красота, а вот внутренней нет. И это уже некрасиво. Понимаете, красота спасет мир в том смысле, что человеку захочется делать что-то доброе, что-то хорошее. Вот ему захочется облагородить свой сад, посадить около дома цветы, чтобы было красиво, чтобы было приятно. Понимаете, я не могу сказать, как вот в этом плане князь Мышкин видел красоту. Никто не может много, этого. Много, да, вот с тех пор ушло много времени, вот, мы живем в другом просто мире, но красота начинается, вот знаете, с чего-то такого малого, с какого-то пейзажа, вот, понимаете, и человеку хочется умиротвориться, блаженствовать, вот это и есть красота, может быть, это свойство красота, красоты, которую вот, то есть вот, человек вот, повергать вот в это блаженство, вот, что он вот будет любоваться, что ему захочется всех любить, делать что-то доброе, понимаете? В этом смысле, да, красота может спасти. Когда человек пьет или принимает наркотики, или пытается завалить свою душу развлечениями, он на самом деле ищет красоты. Потому что это и есть то подлинное, чего ему не хватает. Называйте это теми именами, какими хотите. Называйте это Богом, если вы верующий. Называйте это рефлексом, если вы физиолог. Но как бы все равно красота – это критерий подлинности. И он, по всей видимости, должен иметь какие-то критерии. Ну, когда человек ищет красоту, а находит водку, он ошибается. И, видимо, надо как-то помочь людям разобраться, что красиво, а что некрасиво. Мы вот это теряем постоянное ощущение. Почему теряем? Ну, потому что, по всей видимости, не в силах самостоятельно думать о красоте, найти красоту. Я поэтому так благодарен всем, кто дозвонился сегодня в эфир. Мы все время опираемся на кого-то другого. Ну, на то, что нам подскажет, как мы в предыдущих передачах говорили. Авторитет, идеолог, пахан, русская идея, как бы казенная бюрократическая система. Вот они скажут нам, что красиво, а что некрасиво. А мы будем им следовать. Почему? Потому что вот этих внутренних ориентиров для пространства нету, потому что очень много ветра гуляет, потому что не умеем мы сами себя анализировать, чувства свои, собственные, понимать, словами их называть разучились, а может, не умели никогда. И, конечно, красота спасает от этого. Но только нужно как-то нам с вами все равно научиться это чувство понимать. Я понимаю, простите за масло масляное, в одной передаче это не получится. Поэтому послезавтра продолжим разговор о том, что такое красота. Теперь уже и подлинность. Спасибо вам большое. Спокойной ночи.